Конец Ливонского ордена. Ливонская конфедерация. 1228-1561. Объединение Римской католической церкви, немецких рыцарей Тевтонского ордена, торговцев городов, расположенных на территории, захваченной немецкими рыцарями в Восточной Прибалтике. Царь Иван IV понимал, что для развития страны, для обширной торговли с западными странами, требуется выход к Балтийскому морю. Морские суда в те времена были самым быстрым средством доставки товаров. Однако на пути к Балтийскому морю находилась так называемая Ливонская конфедерация, которая владела портами в Риге, Ревеле и Нарве и предъявляла необоснованные требования к русским купцам, которым разрешалось плавать только на судах Ганзейского торгового союза. Чашу терпения русского царя переполнил захват в Ливонии и Любеке около 300 европейских мастеровых людей и купцов, направлявшихся в Москву. Их в 1548 году по просьбе Ивана IV пригласил в Московию немецкий купец Ганс Шлитта. Россия крайне нуждалась в людях, владевших профессиями врачей, аптекарей, юристов, учителей, умельцев горного дела, разного рода ремесленников. Первую группу из 123 человек задержали в Ливонии, всех арестовали. Продержали в заключении 5 лет, а потом заставили служить на территории Ливонии. Вторую группу захватили в Любеке, самого Шлитта посадили в тюрьму. Чашу терпения русского царя переполнил захват в Ливонии и Любеке около 300 европейских мастеровых людей и купцов, направлявшихся в Москву. Когда до русского царя дошли эти нерадостные вести, он решил ответить на коварные действия войной. Была и еще одна причина. В 1503 году Иван III заключил с Ливонской конфедерацией перемирие на 50 лет, по условиям которого она должна была ежегодно вносить дань, так называемая Юрьева дань, за город Юрьев, Дербт, ранее принадлежавший Новгороду. Когда срок перемирия истек, во время переговоров в 1554 году, Иван IV потребовал выплаты недоимок и отказа Ливонской конфедерации от военных союзов с Великим княжеством Литовским и Швецией, а также продолжение срока перемирия. В январе 1558 года в Ливонию отправился русский отряд в составе 40 тысяч стрельцов. Никаких военных действий воеводы не предпринимали. Они осматривали местность, определяли мощь чужих крепостей. Когда они встретились с правителями Ливонии, то потребовали платить дань в соответствии с прежними договоренностями. Ливонцы пообещали, но требуемой суммы не собрали. Иван Грозный велел начать военные действия. В крепость Ивангород с войсками и пушками прибыли воеводы Алексей Басманов и Данила Адашев. В апреле 1558 года началась осада Нарвы, которую защищал рыцарь Фогт Шнелленберг. Русские пушки пробили брешь в воротах, начали штурм, продолжавшийся до вечера. Вскоре защитники крепости сдались на милость победителя. Всем осажденным разрешили покинуть крепость. Труднее пришлось с крепостью Нейгаус. Почти целый месяц несколько сот рыцарей сдерживали натиск воинов воеводы Петра Шуйского. И только применение пушек и осадных орудий вынудило рыцарей 30 июня просить пощады. В знак уважения к их мужеству Шуйский позволил всем уйти из крепости. Следующим на пути русского войска был город Дербт. Его защищал гарнизон из 2000 человек. Командовал ими епископ Вейланд, ожидавший прихода подкрепления. Осада началась с мощной артиллерийской подготовки, и вскоре Вейланд выразил готовность сдаться. Этот поход русской армии был ознаменован многими победами. За весь летний период 1558 года русские отряды захватили 20 городов-крепостей и ушли на зимовку, оставив на местах небольшие гарнизоны. Ситуация для Ливонской конфедерации складывалась катастрофическая. Она теряла земли, людей, авторитет в Европе. Магистр Готхард Кетлер решил вернуть потерянные крепости. Он собрал войско в составе 10 тысяч человек и двинулся на крепость Ринген, которую защищал отряд в несколько сот стрельцов под командованием Русина Игнатьева. 5 недель они защищались, но у них кончился порох. Немцы штурмом взяли крепость и перебили весь гарнизон. Потери Кетлера были весьма ощутимы. 2000 рыцарей. Он был вынужден отойти к Риге. На помощь оставшимся русским гарнизонам царь направил еще несколько мощных отрядов. Один из них возглавлял князь, воевода Серебряный. 17 января 1559 года он разбил вышедшие ему навстречу ливонские войска, которыми командовал рыцарь Фелькензам. В битве под Терзеном погибло 400 рыцарей, сотни были взяты в плен, сотни разбежались. Это был последний победный бой против Ливонской конфедерации. Русские войска захватили 11 городов, дошли до Риги, на рейде сожгли весь Рижский флот и остановились у границ с Пруссией. В 1560 году сам магистр Ливонского ордена Фюрстенберг оказался у русских в плену. Ливонская конфедерация перестала существовать. Но все эти успехи, добытые кровью и жизнью тысяч стрельцов, царь Иван IV не сумел закрепить. Против него начали военные действия объединенные силы Польши, Литвы и Швеции. Война приняла затяжной характер.